Накануне к Цезарю приехал гость, знаток греческой литературы Артемидор. Ему стало известно о заговоре. Он встретил Цезаря у входа в здание, где собирался Сенат, и передал ему свиток с предупреждением о готовившемся убийстве. «Прочти это, не показывай никому и немедленно. Здесь написано об очень важном для тебя деле». Цезарь взял свиток и уже развернул его, чтобы прочесть, но в это время его окружили просители. Он спрятал свиток, чтобы прочесть его после заседания. Заняв в Сенате свое место, Цезарь вдруг увидел вокруг себя толпу сенаторов. Один из них схватил обеими руками ногу Цезаря. «Что ты делаешь?» — удивился Цезарь. В этот момент другой заговорщик ударил его кинжалом в затылок. Цезарь вскочил и, отбиваясь, пронзил руку нападавшего грифелем, острой палочкой для письма. Заговорщики достали из складок одежды кинжалы и короткие мечи. Цезарь пытался отбиваться, но, увидев, что его любимец Брут замахнулся кинжалом, воскликнул: «И ты, Брут!» Закрыл лицо руками и перестал сопротивляться. Каждый из заговорщиков нанес свой удар. Об этом они условились еще раньше, чтобы все поровну взяли на себя ответственность и славу за то, что совершили. Мертвое тело Цезаря осталось лежать у одной из статуй, украшавших зал заседаний Сената. Это была статуя Помпея. Брут выступил перед Сенатом с речью. Он объявил, что диктатор мертв и республика восстановлена. Но сенаторы в страхе разбежались. Народ тоже не приветствовал заговорщиков. По римскому обычаю тело Цезаря сожгли на Марсовом поле. Полководец Антоний зачитал завещание погибшего. Оказалось, что Цезарь дарил римскому народу свои сады над Тибром и приказывал в день своей смерти выдать каждому гражданину по 300 серебряных монет. Все имущество он оставлял внучатому племяннику Октавию, а в случае его смерти — одному из своих приближенных, которого считал другом. Этот человек оказался в числе заговорщиков. Народ поразила щедрость Цезаря и неблагодарность его врагов. Толпа бросилась к зданию Сената. Люди искали убийц, поджигали и громили дома сенаторов. Заговорщикам пришлось тайно покинуть Рим. Сенат, чтобы оправдаться перед народом, объявил Иды Марта днем отцеубийства, а вход в здание, в котором произошло убийство, было приказано замуровать. По свидетельству римского историка Светония, Цезарь был высокого роста, хорошо сложен, имел черные живые глаза и светлую кожу. Плутарх сообщает, что вначале Цезарь был слабого телосложения, но укрепил себя постоянными военными походами. В конце жизни у Цезаря начались ночные страхи и приступы эпилепсии. Цезарь был прекрасным наездником, мог скакать во весь опор, сложив за спиной руки. Он умел диктовать писцам сразу несколько текстов и изобрел тайнопись, которой пользовался для переписки с друзьями. Цезарь был неприхотлив. Плутарх описывает, что когда однажды Цезарь был в гостях у Валерия Леона, подали спаржу, заправленную неочищенным маслом. Гости возмутились невежеством хозяина. Цезарь съел плохо приготовленное блюдо и сказал остальным: «Кто обличает чужое невежество, тот сам невежа». Однажды зимой, застигнутой непогодой, он уступил место для ночлега в хижине своему секретарю, старику Гаю Оппию, а сам со словами: «Почести предоставляются сильнейшему, а необходимое — слабейшим», и заночевал под открытым навесом. Цезарь любил роскошь, тратил огромные деньги на постройку вилл, покупку красивых и ученых рабов. Особенно любил Цезарь жемчуг, и по свидетельству Светония поход в Британию совершил из-за слухов о том, что на островах много жемчуга. Цезарь собирал коллекцию резных камней, чеканных сосудов, статуи и картины. Цезарю очень нравились мозаичные полы, и он даже возил их с собой в походы. Цезарь почти совсем не пил вина. Марк Катон сказал о нем: «Цезарь — единственный, кто взялся за государственный переворот трезвым». Цезарь следил за своей внешностью, брил и выщипывал бороду, стеснялся своей лысине и, получив право носить лавровый венок, носил его потому, что тот скрывал его лысину. Цезарь был женат 3 раза. Первая его жена Корнелия, дочь Лукреция Корнелия Цинны, умерла. Второй раз он женился на Помпее, внучке диктатора Суллы и дальней родственнице Гнея Помпея. За Помпеей ухаживал один из вождей народной партии, Публий Клодий. Однажды, в день праздника Бонадеа, доброй богини, когда, согласно обрядам этого праздника, женщины должны оставаться одни в доме, Клодий, переодевшись в женскую одежду, проник в дом Цезаря, чтобы встретиться с Помпеей. Но мать Цезаря, следившая за невесткой, помешала этому свиданию. Весь Рим говорил об этом приключении, и Цезарь развелся с Помпеей. Этим хотели воспользоваться политические враги Цезаря. Они решили привлечь Клодия к суду, чтобы ослабить народную партию, которая поддерживала Цезаря. Но Цезарь не поддержал обвинений против Клодия и утверждал, что Клодий не нарушал правил приличия в отношениях с его бывшей женой Помпеей. А когда ему задали вопрос, почему же он тогда развелся с Помпеей, Цезарь ответил словами, ставшими крылатой фразой: «Жена Цезаря должна быть вне подозрений». Третий раз Цезарь женился на дочери известного политического деятеля Гнея Кальпурния Пизона, Кальпурнии. Цезарь был известен многочисленными любовными приключениями. Его любовницей называли и Сервилию, мать Марка Юния Брута. Он подарил ей жемчужину, стоившую 6 миллионов. Во время гражданской войны позволил за бесценок скупить с аукциона богатейшее поместье. Возлюбленной Цезаря была также дочь Сервилии, Юния III. Многие считали и самого Брута сыном Цезаря. Из цариц любовницами Цезаря были Эвноя, жена мавританского царя Богуда, союзника Цезаря в гражданской войне, и Клеопатра. От народного трибуна Гельвия Цинны исходили слухи, что Цезарь готовил законопроект, по которому ему разрешалось брать любое количество жен для рождения наследника. По свидетельству Светония, солдаты Цезаря во время триумфа пели о своем полководце куплеты со словами: «Прячьте жен, везем мы в город лысого развратника». Цезарь был одним из лучших ораторов Рима. Его перу принадлежат записки о Гальской войне и записки о Гражданской войне. Сам Цезарь не успел достичь своей заветной цели — стать единовластным царем. Зато всех царей с тех пор называют Цезарями. Многие фразы Цезаря стали крылатыми. «Рубикон перейден», «жребий брошен», говорят, решаясь на какое-то рискованное дело. Слова «пришел», «увидел», «победил» стали синонимом быстрой победы. Слова «и ты, Брут», служат упреком близкому человеку, изменившему общему делу. А имя Брута стало символом предательства. Только не нужно путать это имя с именем того Брута, который сверг Тарквиния Гордого и остался в историю символом борьбы за свободу.